349. Беспредельная лестница иерархии уходит к вершинам несказуемого и непостижимого, и бесконечен подъем. Каждая новая ступень выше старой, каждое расширение сознания усилием борьбы достигается. Борьба преодоления и утверждения нового в себе нескончаема. Это и есть жизнь бесконечная. Не может быть остановки. Жизнь остановиться не может. Эволюция остановиться не может. Не могут планеты прекратить бег свой. Не может остановиться мировое движение, которое по существу своему является продвижением в эволюцию. В этом гигантском космическом мощном эволюционном движении даже инволюции отдельных глобусов или целых систем, совершающиеся в процессе их очередного уплотнения или погружения в материю, подобно водовороту или обратным малым течениям на поверхности великой реки жизни, которая в своем эволюционном течении уносит все в великий океан беспредельности. Поступательное движение — в эволюцию космически совершается при всяких условиях. Все немогущее восходить, в конечном итоге выбрасывается из потока, идет в переработку. Великий космический закон эволюции сущего нарушен быть не может. Где-то в мирах на далеких планетах живет совершенное человечество, совершенное по сравнению с нами. И, будучи совершенным, оно так же далеко от вершины, как и мы, хотя и стоит оно выше нашего. Если нас от владык отделяет один или два больших круга планетной эволюции, то сколько же кругов отделяет владыку от его владыки? Даже представить себе невозможно, сколь сильно разнятся условия жизни высших планет от условий земных. Состояние материи в степени своей утонченности настолько отличается от земной, что всякая возможность сравнения исчезает. Где-то живут люди, которые в массе, по высоте своего духовного развития, стоят на ступени владык. Нужно понять, что космические возможности и космическая действительность в сознании человеческом не вмещаются. Но, утверждая беспредельность во всем, надо признать и беспредельность миров, и лестницу духа, не имеющую конца. Как мир трех измерений бесконечно шире мира двухмерного и включает в себя любое количество двумерных явлений, так и миры высших измерений по сравнению с нами несоизмеримы и находятся к ним в таком же самом отношении. Все знания и все видения, и все слышания, и могущество мира огненного есть лишь простое свойство мира высших измерений, сообщающего частично часть своих свойств, достигшему его сознанию. И степени этих изумительных божественных свойств относительны также. Главное же то, что предела не существует. Ибо пределом эволюции духа является сама беспредельность. Нет ни конца, ни предела возможностям развития духа человеческого. Нет космически. Новая эпоха даст возможность земному человечеству мощно устремиться в эволюцию, сметая все преграды невежества, тупости, ограниченности, суеверий, лживых верований и ложной науки. Барьеры будут сметены все. Свободным от всех пут пойдет человек к вершинам.